Эпизод второй. Так уж получилось, что холм Паргеттер заслонял от Пекфорда еще одно место, но такое, которое городок считал своим и совершенно особым. То был Суитлов Хаус, элегантный замок медового цвета в стиле английского барокко, окруженный парком и обширными угодьями. Входивший в черту Пекфордского прихода, он стоял на полпути между Пекфордом и Ярвиллом. Без малого два века замок плавно переходил от одного поколения аристократического рода Суитлов к другому. Но в начале 20 века этот род прервался, а многолетние его связи со здешними местами напоминал теперь самый внушительный фамильный некрополь на погосте церкви Архангела Михаила и всех святых. Да еще ряд гербов и вензелей на зданиях и в местных архивах. Не дать не взять окаменелые следы и капролиты вымершего вида. После смерти последнего Суитлова замок с удручающей скоростью начал переходить из рук в руки. В Пекфорде высказывались опасения, что какой-нибудь застройщик приобретет и обезобразит любимую горожанами достопримечательность. В середине 50-х имение купил некий Обри Фолле. Вскоре стало известно, что он владеет значительным личным состоянием, которое таинственным образом прирастает в лондонском Сити. Отец четверых детей, он изъявил желание поселиться в Пекфорде. Местное население с большим энтузиазмом встретило эту идею, тем более что Фолли, по слухам, вел свое происхождение от побочной ветви рода Суитлов. Иными словами, он уже был наполовину уроженцем здешних мест, а значит, по натуре своей тяготел к Пекфорду, а не к Ярвиллу. Старый Пекфорд возлагал надежды на пришествие Обри Фолли, который сулил возврат к старым добрым временам. Обри мог стать отцом-благодетелем города, как некогда его предки, которые озаряли мощеные улочки своей благосклонностью и светским лоском. Говард Моллисон до сих пор помнил, как мать принесла в их тесную кухоньку на Хоуп-стрит весть о том, что Обри возглавит жюри местной садоводческой выставки. Ее собственные турецкие бобы 3 года подряд побеждали в номинации «Овощи», и теперь она жаждала получить посеребренный кубок из рук человека, окруженного в ее глазах романтическим ореолом истории.